Младенчик был на удивление здоровым. Он хорошо держал светлую головку, его ясные голубые глазки просто зачаровывали старого вояку. Генрих стеснялся выражать открыто свои чувства по отношению к ребеночку и прокрадывался обычно в детскую тайну ночью. Он вставал возле кроватки и смотрел на спящее дитя, отчего сердце полковника наполнялось счастливым трепетом. Вечерами играли в карты, пили пунш. Удивительно. Но после ранения молоко у Анны сперва исчезло, но потом появилось вновь, и она говорила, что если выпить на ночь стакан пунша, то Андрюша потом сосет с большей охотой. Аглая вечерами за картами выступала на равных. Она переодевалась, выходила в гостиную в дорогом платье и поражала Генриха своими изысканными манерами и образованием, совершенно невозможными для простой служанки. Но Пашкевич не особенно озабочивал себя этими вопросами. Зимние дни проходили счастливо и тихо. Долгие прогулки под холодным небом и жаркие ночи сменяли друг друга. Однажды, под утро, Генрих проснулся, как ему показалось, от какого-то звука. Было темно. Он нащупал и зажег свечу. Нехорошее предчувствие владело полковником. Анна не проснулась. Генрих тихо поднялся и подошел к окну, откинул портьеру. Никого на всем открытом пространстве, до самой черной полосочки леса. Никого и ничего. Ворота усадьбы затворены. Он хотел уже вернуться в постель, когда внизу, в первом этаже, послышался неясный крик. Не надеясь особенно на запоры, полковник держал теперь в спальне заряженные пистолеты. Позабыв даже накинуть халат, благо в доме Харитон натопил, как в бане, полковник спустился по лестнице. Повернул было ручку в двери Аглайной комнатки, но вовремя сообразил, что в таком виде все же не следует врываться к прислуге. Он стоял с пистолетом в одной руке и свечою в другой, совершенно голый, прислушиваясь к тишине. Чего я испугался? Нет никого. Нужно идти спать. Но теплый воздух, окружающий полковник, казалось, был напоен страхом. Ногти его позвать. Да во что его будить? Пусть отдыхает старый служака. На ребеночка пойду взгляну. Шурша босыми ногами, Генрих Пашкевич прокрался в детскую комнатку. Тлела в углу перед иконкой спасителя лампадка. Младенец спал. Из-под белого детского одеяльца выглядывала микроскопическая розовая пятка. Тьфу ты! Выругался про себя Генрих Пашкевич и поспешил вернуться в спальню. Еще стоя на лестнице, полковник увидел, что дверь комнаты распахнута. Пылали сразу несколько свечей. Позабыв про свою наготу, Генрих вбежал в спальню. Полог был разорван. Анна, судорожно обхватив колени, руками замерла на постели. На полу перед ней сидел Ноктев. Лицо денщика было окровавлено. При виде полковника с изрезанных губ сорвался стон. Что случилось, Харитон? «Зачем ты здесь?» — спросил полковник. «Не уберег!» — прохрипел денщик. «Не пеняйте, барин!» Больше Харитон ничего не сказал. Он повалился на бок, застонал, и минут через 15 в муках скончался. Тело старого слуги было изуродовано многочисленными ударами ножа. Судя по испачканной кровью лестницы, Харитону понадобился не один час, чтобы подняться наверх. Большая лужа крови слева от дверей спальни показала полковнику, что денщик был уже здесь, когда он, Генрих, только вышел с пистолетом на лестницу. Дверь в комнату Аглая теперь была открыта. Трудно спать при таком шуме. Аглая стояла на пороге, расчесывая свои длинные волосы. «Что стряслось, барин? Ой, да вы голый совсем!» «Ты не слышала ничего?» — спросил Генрих. «Вчера в вечеру голова разболелась. Снотворный порошок выпила?» Подозрительным голосом объяснила Аглая. «А и сейчас во рту от него горько, как убитая спала!» Она с хрустом потянулась. «Ребеночка не было!» В кроватке лежала большая розовая кукла. Она лежала здесь, вероятно, и в прошлый раз, когда Генрих Пашкевич заглянул в детскую. Ожидая штурма, они не были готовы к тому, что негодяи, тихо прокравшись в дом, просто украдут ребенка. Только лишь наладившаяся счастливая жизнь сломалась. Анна Владиславовна перестала выходить из своей комнаты, а на вопросы Генриха отвечала кратко и односложно. Она почти ничего не ела. Вечера за пуншем и картами ушли в забвение. Было непонятно, каким образом воры проникли незамеченными в запертый дом и вовремя смогли скрыться. Генрих заподозрил Аглаю в соучастии похищения и не скрывал этого, но никаких явных доказательств не было.